Так как кокетство служит важнейшим оружием женщины в борьбе за мужчину, то оно играет ныне, как и прежде, в репертуаре женщины ту же значительную или, если угодно, преобладающую роль. Все поведение женщины сводится к тому, чтобы очаровать мужчину. В крейцеровой сонате Толстой замечает: «Женщина счастлива и достигает всего, чего она может желать, когда она обворожит мужчину. И потому главная задача женщины — уметь обвораживать его. Так это было и будет. Так это в девичьей жизни в нашем мире, так продолжается и в замужней. В девичьей жизни это нужно для выбора, в замужней — для властвования над мужем. Легче же всего очаровать и подчинить себе мужчину можно при помощи постоянного кокетства. Им женщина привлекает мужчину, им же она привязывает его к себе. Поэтому даже самые серьезные поступки женщины получают известный кокетливый оттенок, если только они не иная форма этого кокетства. Этот факт нисколько не мешает тому, что самые формы женского кокетства стали несравненно скромнее и пристойнее, чем они были, например, в эпоху старого режима. Кокетка уже не массовое явление, и не кокетство прежде всего бросается в глаза женщине. Женщина уже не кокетничает, как прежде, в одинаковой мере с каждым мужчиной, и кокетство ее перестало быть публичным зрелищем для всех. Эта перемена определялась по мере того, как женщина становилась независимее в экономическом отношении от мужчины. Так, приемы кокетства остались теми же, какими они были прежде, как при нападении на массу, если можно так выразиться, так и при нападении на отдельного мужчину, то нет надобности снова повторять раньше сказанное. Если формы кокетства стали пристойнее, то это не мешает тому, что некоторые из них стали рафинированнее. В доказательство достаточно привести хотя бы духи или неглиже. Духи относятся к области кокетства, так как должны обратить внимание мужчины на женщину, и так как они имеют своим, очень обдуманно практикуемым назначением, влиять на психику мужчины. Умная дама. Духи. Конечно, прежде всего, оружие женщин имущих классов, обнаруживает при помощи духов очень ловко и часто очень отчетливо свою индивидуальность, свои склонности и претензии, и заставляет вместе с тем мужчину приспосабливаться к ней в своем поведении. Победоносное развитие химии в XIX веке помогает женщине лучше, чем прежде, в этом ее стремлении, позволяет ей выражать множество и притом самых разнообразных оттенков, тогда как раньше она должна была ограничиться лишь очень общими эффектами. В настоящее время большинство дам предпочитает сложные духи, чтобы самим казаться сложными, трудноопределимыми натурами. Не в моде поэтому простые цветочные духи. Они легко могут набросить на женщину тень, что и она сама недалека, и потому их употребляют только подростки. Что и неглиже стало более дифференцированным оружием женского кокетства, видно уже из упомянутой в предыдущей главе богатой отделки женского десуа. В последнее время замечается, между прочим, стремление соединить пикантное неглиже с салонным костюмом. Это делается таким путем, что домашнее или уличное платье сближается целиком или в некоторых своих частях с неглиже. Весь костюм должен производить впечатление неглиже. Вышеупомянутая драуф-губ-блуза в сущности, также только одно из многочисленных решений этой задачи. Воспроизводится это впечатление и многими другими способами. Даже шубе, наименее интимному виду костюма, ставится порой эта цель, и не только ставится, но и осуществляется. Такая попытка дать иллюзию неглиже при помощи шубы была придумана в 1908 году, и заключалась она в том, что дама носила боа или шаль, так что более длинный конец висел спереди, на левой стороне, а другой сзади, тоже с левой стороны. Такой прием действует возбуждающе на мужчин, так как преднамеренно стремится воспроизвести неглиже. Совершенно новая форма неглиже, возникшей вместе с вошедшими в моду курортами и курортной жизнью купальный костюм, несомненная разновидность неглиже. Это до известной степени настоящее, а не только искусственное неглиже, в котором можно, к тому же, появляться при всех, и потому в этой области придуманы с течением времени самые рафинированные формы. Современный манденный купальный костюм должен казаться как бы второй кожей, и в нем женщине разрешено публично быть не одетой. В фешенебельных курортах жизнь служит вообще в значительной степени только этой цели. А купание для многих женщин — лишь предлог. Это видно хотя бы уже из того, что на таких курортах, как Трувиль, Остенде и так далее, очень и очень многие женщины вообще не купаются, а только целыми часами показывают свою облаченную в элегантный купальный костюм пикантную наготу. Увлечение курортами впервые обнаружилось в эпоху Второй империи, следовательно, в 50-х годах истекшего столетия. И тогда же вошли в моду и купальные костюмы. В своей книге о нравах этой эпохи Пельтон говорит: «Часто на этом галантном пляже вы увидите, как дамы из хорошей семьи разыгрывают роль выходящей из моря Афродиты, возвращаясь с купания в простом трико, последней уступки господствующим предрассудкам. Так шествуют они мимо рядов восторженно созерцающей их молодежи». Ныне такие нравы давно стали господствующими на любом интернациональном курорте. Флирт. Новейшее изобретение только как слово, тогда как его сущность и содержание очень стары и, как уже выяснено во втором томе нашей истории нравов, одинаковы во все времена. Все сказанное там применимо и к XIX веку. Разница лишь в том, что ныне флиртуют уже не так открыто, как прежде. Более строгий контроль общественной морали привел и здесь, как в вопросе о кокетстве, к более скромным формам. Правда, границы флирта от этого не стали уже. И ныне во флирте идут так же далеко, как в эпоху старого режима, то есть почти до последней грани. А так как классы и группы, представители которых посвящают этому занятию свое время, ныне во сто раз многочисленнее по своему составу, то в наши дни и флиртуют во столько же раз больше, чем 100 лет тому назад. Весьма существенным фактором, обусловившим рост и распространение флирта, стала описанная выше эволюция брака в сторону условного. Если что-нибудь способствует развитию до огромных размеров естественной склонности к флирту, так это усиливающаяся тенденция свести брак к простой арифметической задаче. Флирт становится как бы предвосхищенным вознаграждением за отсутствие в условном браке эротических наслаждений. Не менее важную роль играет и то, что в имущих классах мужчины в среднем теперь вступают в брак все позже, о чем нам еще придется подробно говорить. В очень богатой материалом книги о современной половой жизни Эллис правильно замечает: в своей элементарной форме флирт совершенно нормален и естествен, он встречается даже у животных. То просто начало ухаживания, момент, когда сближение может быть еще прервано. У нас флирт часто нечто большее. Условия современной жизни затрудняют брак, так что любовь и первые ее шаги становятся чем-то весьма серьезным, к чему уже нельзя относиться легкомысленно. Флирт приспособился к этим условиям. Перестав быть прелюдией нормального ухаживания, он превратился в суррогат полового удовлетворения. И общество признало за флиртом его право на существование. Оно идет самым предупредительным образом навстречу этой потребности. Не только мужчине, но и женщине, и в особенности молодой девушке, предоставлено право флирта. В светском обществе находят совершенно естественным, если каждая девушка флиртует. Лучше всего описали приемы флирта, а также вскрыли границы, до которых порой доходят в этом отношении дамы, оба уже цитированных писателя — Марсель Прево и Ганс фон Каленберг. Первое, что должно броситься в глаза провинциалу, попадающему в так называемое хорошее парижское общество, это, по словам Марселя Прево, то, что флиртуют решительно все. Так как новичку, выросшему в атмосфере провинциальной морали, недозволенным кажется всякое интимное общение не связанных браком мужчин и женщин, то столичный флирт производит на него угнетающее впечатление. Или я родился в совсем другом мире? Ужели таковы нравы современного света? Ужели таков его язык? Эти громкие кабацкие остроты, и что еще хуже, это постоянное шушуканье и этот шепот по углам. Это бесцеремонное прижимание друг к другу мужчин и дам. А потом это безобразное слово, то и дело прорывающееся сквозь разговор, как постоянно повторяющийся призыв к легкомыслию. Мой флирт. Она имела флирт. У нас был флирт, флирт моей дочери. В какой степени светское общество идет навстречу всеобщей потребности во флирте, иллюстрирует следующее описание ужина во время семейного бала. Буфет был заменен маленькими столиками, расставленными в столовой и соседней курительной комнате. Обе залы были при помощи декорации превращены в нормандские таверны. Можно было усесться небольшими уютными группами и призывать слуг, как в ресторане. Вот до чего доходит изобретательность в современной светской жизни. Можно ли представить себе что-нибудь более забавное, как если молодые девушки и женщины усаживаются вдвоем или вчетвером с какими хотят кавалерами, чтобы, не стесняясь, продолжать кокетливую игру, которой они так преданы, тогда как родители и мужья снисходительно посматривают на них? Марсель Прево показывает далее очень хорошо, в чем заключается в таких случаях беседа, так как флирт, прежде всего, состоит в особого рода разговорах. Некий все изведавший жуир разговаривает следующим образом со своей дамой, которую, заметьте, видит в первый раз. «Мадемуазель, думали ли вы когда-нибудь о том, как жестоко складывается светская жизнь в Париже? Мы встретились сегодня вечером с вами. Случай пожелал, чтобы мы с вами подружились. Я хочу на мгновение представить себе, что вы, такая нежная, такая красивая, принадлежите мне. Я предчувствую, какой мир безграничной нежности раскроется когда-нибудь в вашей душе. Я предчувствую это. И однако мы разойдемся, и, быть может, навсегда. Другому достанется этот клад, для другого страстью затуманятся ваши прекрасные глаза, другому будут принадлежать этот лоб, эти губы и все остальное, о красоте чего я догадываюсь, потому что вижу, мсье, — пробормотала Жанна. Она почувствовала, как его взгляды раздевали ее. Она была близка к обмороку, а он безжалостно продолжал, опьяненный своими собственными словами и запутавшийся в собственной западне. — Не я буду этим счастливцем, но мечтать о вас кто может мне запретить и помешать? Я вижу вас, я держу вас в своих объятиях. В часы одиночества вы придете ко мне в моих мечтах, и пусть вы далеки, вся ваша юная красота будет принадлежать мне. Ни одно пятнышко на вашем теле не будет мне. Как часто говорил он эти страстные слова молодым девушкам, уверенной, что они затрепещут, как под прикосновением ласки. Все это еще довольно безобидно. В другом романе советы холостякам и помолвленным Прево замечает. Я знаю, что в Париже, в этом мире праздности, мужчины и женщины ведут такие разговоры, за которые студенты исключили бы из университета. Было бы неправильно предполагать, что женщины, недостойные партнеры мужчин в подобных дуэтах, хотя они и выражаются, естественно, скромнее. Одна опытная дама признается: «Я всегда умела обращаться с мужчинами. Мне доставляло удовольствие волновать его, молодого человека, так как он был только полумужчиной. Думаю, что так чувствуют многие сластолюбцы, когда разжигают невинную девушку. Это взаимное разжигание достигается, естественно, не одними только словами, а, как известно, более или менее откровенными ласками, поцелуями, удовлетворением обоюдного эротического любопытства, ради чего отыскивают и находят сотни случаев. В обществе таким интимностям в особенности благоприятствует танец. Мужчина, не умеющий использовать подобные случаи, часто считается дурачком, которого настоящая женщина может только презирать. Как флиртуют девушки из хорошего общества в Берлине, подробно описано в четвертом письме уже цитированной русалочки Каленберга. Это письмо, кроме того, подтверждает вышевысказанную мысль, объясняющую флирт как суррогат отсутствующих в условном браке эротических радостей. Герберт Грендель пишет своему другу Ахиму фон Вустера: «Приключение начинает меня интересовать более с психологической, чем с личной точки зрения. Так далеко я уже ушел вперед. Впрочем, в этом виновато ремесло, привычка к анализу. Итак, в среду получаю изящное розовое письмецо, почерк гимназистки, крутой, манерный, капризный. Милостивый государь, ждите меня завтра в это же время. Приду одна, ваша Ж. Открываю сам. Это усиливает таинственность и доказывает внимательность и нетерпеливость. Она стоит передо мною, в темно-синем платьице, вся красная. Я, конечно, поцеловал на этот раз. Ты знаешь, на мой взгляд, поцелуи — искусство. Есть люди, которые этого никогда не поймут. Например, ты. В поцелуе все. Вопрос, утверждение, границы. Вся будущая любовная мелодия в виде легкой, тихой прелюдии. Она не протестовала, особенно не отвечала, но стояла тихо. Сердечко билось, готовое разорваться наполовину от страха. А вдруг кто-нибудь увидит? Я успокоил ее. Этажом выше живет фотограф. Вы могли бы пойти наверх, если бы встретили кого-нибудь на лестнице. Из спальни есть выход и во двор. Мартин молчалив, как могила. Она обо всем этом и сама подумала, и мило позволила поцеловать себя еще раз. Потом зашла речь о моральных гарантиях. Надеюсь, ты обо мне неплохого мнения, если я пришла ради этого. Скажи. Нет. Не правда ли? Нет. Я пришла просто потому, что читала твои романы. Да и дома такая отчаянная скука, а ты такой милый. Я отвечаю: конечно, нет. И целую ее белую шейку до красна, кусаю ее ушко. Какие грудки, белые, упругие, сладкие, как две половинки яблок. А что за шейка? А ручки, которые обнимают крепко-крепко, тонкие, мягкие, неразрывные, как шелковые нитки. В ее голосе трогательные детские нотки, призывы и жалобы. Голос сирены. Я придумал для нее и имя — Русалочка. Имя удивительно подходящее. Оно прекрасно характеризует ее жанр, ее характер — сластолюбивый, плутоватый, созданный для любви, ни к чему в сущности не способный. С рыбьим хвостом, холодным, как лед. Такова она, несмотря на свои клятвы в любви. Слишком уж гладко у нее выходит. Как я тебя люблю, Гэри! Ужасно я тебя люблю. Ты единственный, милейший, другого такого нет на свете. И все-таки выходит это у нее очень мило. При этом ни одного громкого слова, ни одного некрасивого жеста. Всегда настоящая маленькая дама, чистенькая, беленькая, воздушная, хрупкая. Она расспрашивает меня о моих приключениях. В этом отношении она ненасытна. То воображение маленького чудовища, которое ищет удовлетворение, насилие, кровосмешение, противоестественная любовь — все ее интересует. Вся мировая история, все искусство, половина религии для нее только в этом. Все это она знает, помнит, и в этой ее поразительной односторонности есть что-то импонирующее и страшное. Все подробности моей холостяцкой квартиры занимают ее. Безделушки, слуга, старье, хлам. А в промежутках мы целуемся. Шампанское не производит на нее никакого впечатления. Для этого она слишком субтильна, слишком неестественна. Она только играет, как котеночек. Я целую ее, глажу, прикасаюсь к ней. И вдруг движение точно извивающейся змейки. Страх перед болью, перед ребенком, перед потерей возможности выйти замуж. И вдруг она становится деловитой. У нас нет состояния. Эльза и Дада тоже вышли замуж. О браке она думает без всяких иллюзий. Брак — это то, что диктуется благоразумием. Это материальная обеспеченность. Быть может, она даже будет верной мужу женой. Да и можно ли их особенно осуждать? Ложное неестественное воспитание, вечное скрывание и секретничание. На что они могут рассчитывать? Выйти за человека, не способного действовать на них возбуждающе, за человека, которого к тому же не они сами выбирают, который купит их так же грубо, как любую кокотку. Удивительно ли, если они хотят до брака немного опьяниться пеной от шампанского? И как умно поступает она при этом, совершенно инстинктивно. В ее головке нет мозгов даже на 10 пфенигов, она совершенно необразованна, настоящая дама из гарема. И однако такая маленькая гусыня инстинктивно знает, вот кого мне надо. Он знает толк в любви, он умеет любить. А если узнают? Вот ее единственное опасение. Единственный сладко-жуткий страх. И она принимается посмеиваться над глупыми людьми, над папой и мамой, над прохожими на улице, которые не знают, что она здесь, одна, в квартире распутного холостяка. А что я такой, в этом она глубоко убеждена. Ты такой безнравственный. В ответ я ее целую, а она обвивает мою шею своими ручонками, называет ангелом, любимым, сладким и клянется, что вечно будет любить меня. Ах, это маленькая каналья. Все они такие. Достойной удивления остается одна только неизменная глупость мужчин. Вера в чудо. Вера в то, что ты, мол, единственный, с кем случается это чудо. Почему замужняя женщина флиртует? В чем заключается для нее наслаждение флирта? Почему она флиртует с, возможно, большим числом мужчин? Все это хорошо объясняет героиня в браке Жюльены Марселя Приво. Кажется, мы, женщины, все очень любим глядеться в зеркало. Взгляд на наше лицо говорит нам: «Ты, право же, не дурна, маленькая Жюльена». Выслушивать такие слова очень приятно. Но еще приятнее было бы, если бы такие слова говорило само зеркало, не правда ли? Так вот, флирт и есть не что иное, как говорящее зеркало. У меня такая масса зеркал, что я могла бы ими наполнить целую галерею. И они говорят мне это одно громче другого. Замужняя дама флиртует, конечно, не только ради этого, но и потому, что мужчины говорят ей и другие вещи, которые приятно выслушивать, потому что в высшей степени пикантно испытывать сладострастное волнение лицом к лицу со многими мужчинами, и потому что не менее пикантно, мы уже привели выше подтверждающую эту истину цитату, эротически разжигать мужчин. Молодая дама начинает поэтому флиртовать как можно раньше. Многие знатоки и критики современного общества утверждают, что ныне даже множество флиртующих девушек доходят во флирте часто до последних границ. А что мужчина всегда охотно идет как можно дальше, это, кажется, не нуждается в особом доказательстве. Все позволено, решительно все, только не то. Другими словами, проблема флирта состоит в том, чтобы, сохраняя девственность, испытать все утехи любви. В романе Марселя Приво «Полудевы» говорится: в глазах девушки он прочел ее согласие. Как добычу внес он ее в комнату. Прижавшись устами друг к другу, они опустились на ложе, на котором в продолжении 4 лет Мот покоилась уже дважды, не потеряв ни разу своей невинности. А в другом месте настоящая полудева характеризуется следующим образом. Как все гордые люди, ведущую теоретическую борьбу против общественного строя, она предначертала себе сама известную границу, руководимая своего рода чувством справедливости. Для того, кто даст ей свое имя и свое состояние, приберегла она последнее высшее доказательство любви. Это последнее доказательство, следовательно, единственное, предназначенное умными девушками законному супругу. Этого одного достаточно, чтобы узаконить и осветить свое прошлое на брачном ложе. Госпожа доктор Пауль замечает очень основательно о статье о переоценке девственности. Есть девушки, которые уже детьми проституировали себя фактическим или мысленным развратом. Чистота души давно уже потеряна. Нет ничего, чего бы они не знали. Но физическую девственность они сохранили для будущего мужа. Пусть же кто-нибудь усомнится в их невинности при таком неопровержимом доказательстве. Автор прав также, когда продолжает: а если девушка, в детстве хранившая безусловную чистоту, потом в порыве бурной страсти пробудившейся женщины, отдастся по любви мужчине, то все кричат: «Посмотрите, какой позор!» Громче же других кричит и бросает самые большие камни именно проституировавшая себя девушка, сохранившая физическую девственность. Обесчестившая себя, тем не менее, остается здоровой женщиной со здоровой чувственностью, последовавшей естественному инстинкту, а не противоестественной склонности и неизвращенная прихотям полудевы. И все-таки она предана опале. Ни один мужчина не пожелает жениться на ней. Он предпочитает ей полудеву, ведь у нее есть доказательство физической нетронутости. Настоящая полудева поступает, разумеется, совершенно сознательно. Молодая светская девушка говорит, например, другу, с которым флиртует: приближается возраст, когда остается все меньше шансов выйти замуж. Притом я не испытала ни одного приключения, которая доставила бы мне хоть немного удовольствия, а неприятностей было пропасть. С меня довольно. Я тоже хочу выйти замуж. Разве я плохая партия? Я вышла из хорошей семьи, у меня приданное в 200 000 франков, которым могу свободно располагать. Конечно, это немного, но в наши плохие времена приятно иметь и это. Может быть, я немного легкомысленна. В этом, конечно, виновата моя юность. Как только выйду замуж, я уж сумею остепениться. А что касается нетронутости, то вы можете обследовать весь Париж и еще весь Орлеан, и вы не найдете другой девушки, которая была бы в такой же степени орлеанской девой, как я. Боже, я, конечно, прекрасно знаю, что не аист приносит детей, я не белая гусыня, как говорит мой друг Гектор, и, тем не менее, мой муж получит полное удовлетворение. Он будет первым, который посвятит меня во все это. Она встала, скользнула пальцами по клавишам рояля и прибавила, словно думая вслух: и мне думается, что это будет вовсе не скучно. Обычная программа флирта. Всегда во всем, в словах и действиях, доходить до самой границы и считается обеими сторонами его самой привлекательной чертой. Все снова отважно играть с огнем, не обжигая себе пальцев. Какое блаженство! Подобные удовольствия все чаще ставятся поэтому и мужчинами выше знакомства с предупредительными дамами полусвета, о которых заранее знаешь, что в любой момент можешь получить все. Так полудева сделалась постепенно опаснейшей конкуренткой не только замужней женщины, мечтающей о разнообразии в любви, но даже и профессиональной кокотки. Если же флирт, тем не менее, приводит против желания к последнему, к непредвиденному, если чувство перехитрит разум, а это бывает, разумеется, очень и очень часто, то это не принимается особенно к сердцу, ведь этого не хотели. И эта мысль служит достаточным оправданием, по крайней мере, в собственных глазах. А будущего мужа можно и обмануть.